Сердечно вас благодарю. Да, скажу жене. Только тут Паула подняла голову. Она говорит, что Тео жив и здоров, и что скоро он к нам вернется. Оба полицейских не на шутку встревожились. «Сеньора Лупис, гадалка на картах», — шепотом объяснил им Валенсану. «Ну, тогда все в порядке», — с кривой усмешкой заметил Рус. Снова наступила гнетущая тишина. Казалось, все заснули, и им снятся кошмарные сны. Всем вспомнилось недавнее похищение пятилетней Луизеллы Кастельнуова. Эту рыжую вихрастую девчушку с доверчивым взглядом нашли на дне озера Идро, хотя за нее и был уплачен выкуп в 2 миллиарда лир. Полиция организовала гигантскую охоту за бандитами, и теперь убийцы сидят за решеткой. Все, кроме проклятого главаря банды, которого таинственным образом кто-то сумел в последний момент предупредить о грозящей опасности. Неужели всего через несколько месяцев другая банда может вновь совершить столь жестокое преступление? Та банда вызвала всеобщее возмущение, и на время даже утих народный ропот из-за того, что правящий класс занят не общенациональными делами, а внутрипартийными распрями. Наконец явился финансовый агент, сухопарый человек с запавшими глазами на тощем лице. Он все время оглядывался по сторонам с жадным любопытством, которое, как ни старался, скрыть был не в состоянии. Все сгрудились вокруг него. Создалась хоть какая-то видимость деятельности и слегка ослабело огромное внутреннее напряжение. Шпага подписал несколько векселей. Финансовый агент с притворно грустным видом спросил, не может ли он быть еще чем-либо полезен. Его вежливо отвели в кабинет Валенсану. «Слова похитителя насчет инструкции по радио вызывают у меня подозрения», — обратился Руссо к Пьер-Антони. «Если ты не полный кретин, то нетрудно понять, что любая полицейская рация легко засечет эти радиоприказы». «Да, но не станут ли они вести передачу на ультракоротких волнах?» — возразил он сам себе. «Предположим, на 27 мегагерц, и пока мы будем искать на такой волне, они передадут свои инструкции и отключатся. А потом попробуй их снова поймать». Пьер Антони досадливо прикусил губу. Узнать бы, что у них за передатчик на ланч. Может, уоки-токи? Тогда среди наплывающего уличного шума и шут костряков шпага может и не расслышать голос бандита. Думается, указания будут поступать из другой машины, следующей тем же маршрутом. Так что слежка становится... Шпага снова вмешался в разговор, визгливо выкрикнув: «Ни о какой слежке не может быть и речи. Не хочу рисковать. Ясно вам? Охранять меня нужно было раньше». Как будто возможно заранее все предусмотреть. «Преступников начнете искать потом, пока Тео у них в руках никаких действий». Он в 20-й раз взглянул на часы. «Ну, я пошел», — объявил он. Руссо и Пьер Антони переглянулись. Они зримо представили себе, как будет ехать машина, направляемая по радио, за рулем которой сидит человек с подергивающимся от нервного тика лицом. «Не лучше ли будет послать кого-либо другого, сеньор Шпага? Вас в любую минуту может хватить удар. Разумнее бы послать, ну, скажем, Валенсано», — дружелюбно посоветовал майор Руссо. — «О сыне я сам должен позаботиться», — воспротивился Шпага. — «Ну, а если вас по дороге кто-либо узнает? Любопытных кретинов на улицах Милана полным-полно. Вдруг они остановят вашу машину? К примеру, у светофора, чтобы выразить вам свою любовь и сочувствие. Тогда мы рискуем потерпеть полную неудачу. Как вы думаете, Валенсано?» «Если надо, я готов поехать», — — ответил Валенсану с мрачным видом. Он крепко сжал челюсти, но его хоть не трясло мелкой дрожью.